Почему? Резонный вопрос, но почему же люди не видят и не понимают таких очевидных вещей? Всему причиной замутненный разум. Все начинается с обеденного стола. Бытие определяет сознание. Этот закон диалектики никто не отменял. Повторим постулат, обоснованный в предшествующих книгах, апокрифический трансерфинг – взлом техногенной системы. Система заинтересована в следующем. Ее элементы должны быть не вполне здоровыми, чтобы не имели свободной энергии, а также слегка долбанутыми буквально, чтобы не имели свободного сознания, не понимали, где находится и что вокруг происходит. Энергии и осознанной воли должно хватать ровно настолько, чтобы исправно исполнять все функциональные обязанности, ни больше, ни меньше. Все это достигается очень просто, через то, что соприкасается и входит в нас непосредственно, через еду, предметы обихода, информацию. Через еду, конечно же, в первую очередь. Изделия из муки являются продуктами первой необходимости, поэтому система не может не держать эти продукты под контролем. Дрожжи и ГМО, а также химия и синтетика вызывают прямую блокировку здоровья, энергии, сознания. И чем дальше, тем больше химии и синтетики. В последнее время практически во все изделия из муки, в том числе хлеб, стали добавлять маргарин. Сливочного масла, что ли, не хватает? Нет, полки завалены, но себестоимость ниже, прибыль выше. А в хлеб-то с какой стати? Зачем он там нужен? А затем, чтобы покрепче привязать к кормушке, посадить на иглу. Потому что чем токсичнее продукт, тем сильнее привязанность, как к наркотику. Маргарин – чисто синтетический продукт. Организм не знает ни как его усваивать, ни как выводить. Токсины накапливаются, сознание мутнеет, а дозы требуются все новые. Так люди постепенно привыкают и постепенно оказываются в проблеме. Сначала подавляют свою микрофлору дрожжами, доминирующим видом, потом отпиваются синтетическими йогуртами, опять же с преобладанием какого-то вида микроорганизмов, да в придачу с химией. Система довольна. Процесс производства и потребления налажен. Медицина и фармакология работают на полную катушку. Свободной энергии у винтиков нет. Сознание их затуманено. Все как надо. Они готовы строить систему, как слепые термиты, термитник. Один из топ-менеджеров системы, Джон Рокфеллер, любил повторять: «Мне не нужны думающие люди, мне нужны работающие». Работающие люди ничего не соображают. Они просто делают, что им говорят. Чем им питаться, говорят полки супермаркетов. Из чего выбирать, говорит реклама. Они даже не задумываются, что возможен иной выбор. Бредут, глядя под ноги и не видя ничего вокруг. Дружно шагают в никуда. Потому что действует принцип: тот, кто в проблеме, проблемы не видит. Вот, собственно, и все.